Семен Афанасьев, Ржевский, том 1, глава 1. Сейчас ты просто выйдешь на дорогу. Это будет несчастный случай, тебя собьет машина. Ты устал жить, тебя окружают лишь тоска и беспросветность. Твоя жизнь окончилась, не успев начаться. В твоем существовании нет дальнейшего смысла. Где я? Что это за хрен ездит мне по мозгам с видом всезнающего учителя? Менталист или гипнотизер? Судя по всему, первое. Странно, должен бы тогда понимать, что на мне такое не сработает. Однако вон, напрягается, даже пот на лбу выступил. Тебе не хочется сопротивляться неизбежному, продолжает монотонным голосом автомата наяривать незнакомец. Ты устал жить, ты не хочешь жить дальше, такое бывает. Я сейчас уйду, а ты дождешься красного сигнала светофора и просто выйдешь на дорогу. Однако, дать ему в лоб, что ли? Хорошо бы, но сперва есть смысл сориентироваться. Светофор, как я понимаю, это вон та хреновина с разноцветными огнями. Первое правило. Перед принятием решения нужно оценить обстановку, а я даже не пойму, где я, не говоря уже о том, что за ня происходит. Уходя от пограничников, я шагнул в самый обычный транспортный портал, государственный, наш открытый родной структурой для моей эвакуации. Должен был прибыть в столицу, в идеале, в правительственный квартал, но это явно не оно. Точнее, это не наша столица, так-то сам город внушает. Кстати, ощущения выхода из портала не было, а я ими изрядно в свое время по службе помотался, ни с чем не перепутаю. Странно это, разрывов сознания при переноске через порталы не возникает, это аксиома. Если бы было иначе, мы бы ими не пользовались. На нашей работе только разрывов сознания для полного счастья и не хватает. Однако сейчас ощущается именно оно. Как будто у меня последние несколько минут, или часов, менталисты из памяти стерли. Тем более, что один такой вон, вцепился, как клещ, и пытается меня на тот свет наладить. Очень-очень странно. Для начала, в сознание первородных рас снаружи вмешаться не вариант, просто технически невозможно. Чего он тогда надрывается? А с другой стороны, куда делась моя память о том, где я, и как я тут оказался? Я ухожу, сообщает мужик, не заметивший, что я вышел из наведенного им транса. Похоже, какую-то часть памяти он мне все-таки исхитрился удалить. Сука. Незнакомая широченная улица, невиданные высоченные дома, вокруг словно муравьи снуют люди. Если я верно сообразил, этот закрашенный полосками кусок дороги, на котором мы с ним стоим, что-то вроде островка безопасности. У нас такие на стрельбищах водятся, в мертвых зонах. Если ты вдруг случайно на поле во время чужого упражнения попал, чтоб было где укрыться, дабы не подстрелили. Ты ждешь ровно половину минуты, насколько понимаю. Это он так свой финальный штрих в моих мозгах закрепляет. Как только цифра 0 загорится, тут же идешь. Думать быстро в незнакомой ситуации я умею, работа такая. Если верно соображаю, когда на многоцветных фонарях над перекрестком загорится тот самый 0, вон те машины поедут сюда. Под одну из них я точно попадаю. Вот же гад. Интересно, что я ему сделал. Кстати, до чего эта техника хорошо синхронизирована. Я несколько секунд пялюсь, но цифры абсолютно на всех фонарях меняются одинаково. Хоть бы миг запаздывания. Какие точные амулеты либо реле, покопаться бы в них на досуге. Погоди, без перехода буднично хватаю своего собеседника за рукав, когда он собирается удалиться и поворачивается ко мне спиной. У меня пара вопросов есть. Притормози. Ситуация мутная, вряд ли законная, здесь чистая логика. Прикрывать его никто не прикрывает. Был бы он гипнотизер, рядом с ним бы кто-то еще стоял, меня контролировал. Получается, менталист, но какой-то недоделанный, доделанный бы с представителем первородной расы так себя не вел. Особенно моей расы. А-а, тип подпрыгивает, его ноги пару раз быстро перебирают в воздухе, словно он бросился бежать с пробуксовкой. Занятно. Смотрится прикольно. Видимо, ментальный буст на мышцы включил, но с перепугу нарушилась координация. Точно, менталюга, это их трюк. Они сигнал по нервам могут себе усиливать от мозга, в итоге растет мощность мышц. На вид ни с чем не перепутаешь. Вот же сволочь. И за что это он меня на тот свет чуть не наладил? Будем выяснять. Чё, прямо тут, не сходя с этого места, дергаю его назад, приземляя обратно и разворачивая к себе лицом. Мужик, не уходи сейчас, предлагаю. Давай сперва отношения выясним. Что я тебе сделал и за что ты меня убить собрался? Глаза незнакомца чуть не выкатываются из орбит. Дурак, что ли? Да ну, сбрендивших менталистов не бывает. Чего в таком случае он настолько испугался? На его работе к любым неожиданностям стоит быть готовым. Или он сам в транс вместо меня соскользнул, а я его оттуда резко вытащил. В следующую секунду происходит досадное. Мужик врубает свой классовый буст тела на максимум. Вижу по его роже. Он еще больше усилил сигнал в мышцы, повышая их производительность. Затем этот деятель дергается из моих рук так сильно, что хлипкая ткань его рукава рвется. Ну, как рвется. Манжет по шву расходится и мои пальцы дальше сжимают лишь воздух. А он с выпученными глазами бросается, куда глаза глядят, но далеко не убегает. Проспект очень широк. В одну сторону может проехать до десятка местных машин в ряд. Многополосное движение возникает в голове само собой. Изрядный фургон с нарисованными по борту плодами пытается остановиться, скрипит тормозами так, что колеса юзом идут и дым из-под них, но физика есть физика, а инерция есть инерция. Воистину, не копай другому яму, сам в нее не попадешь. Машина погребает странного менталиста под собой, проезжает по нему левым передним колесом, потом левым задним, в общем, труба типу. Ни хрена себе, вот это я прибыл. И что теперь делать? На всякий случай никуда не дергаюсь, стою, где стоял интуиция. Слава богу, кусков его рубашки между моими пальцами не осталось, а то мало ли. Своими глазами наблюдаю, как подъезжают местные стражники, огораживают ленточками место происшествия, о чем-то расспрашивают водителя. Вылезший из разрисованного овощами фургона человек машет руками, что-то ожесточенно им доказывает. Понятно, в принципе. Поди докажи, что ты не верблюд. Если я хоть что-то понимаю, менталист обществу ценен гораздо больше, чем обычный водила. А стражникам для отсчета нужен виновный. Интересно, меня пронесет или нет? Ладно, если что, побарахтаемся и покажем им ПХМ что-нибудь. Дальше начинается самое интересное. Из очередной машины дознавателей вылезает ничем не примечательный тип, но все вдруг собираются вокруг него. Он несколько раз смотрит на разноцветные фонари вверху, делает пару пассов руками и перед ними, и передо мной тоже, но я стою подальше, оживает полупрозрачная картинка происшествия в динамике. Маг иллюзий, что ли? Но каким образом тогда он так силен в ретроспекциях? Вон как событие восстановил. Смесь некроманта и менталиста? Да ну нахрен, не бывает такого. Еще и у людишек. Или, может, инженер какой? А это все техника? Чуйка шепчет, что изображение не столько магия, сколько техника. Голограмма, в голове от предшественника возникает незнакомое мне раньше слово. Сцена начинается с того момента, как мой неудавшийся обидчик опрометью бросается через дорогу. Присутствующие смотрят ее несколько раз подряд, даже замедляя время от времени. Ух ты, вот эта техника, вот бы в схеме поколупаться. Наедине. Затем мастер иллюзий, или как он тут называется, недовольно морщит лицо, взмахом руки стирает полупрозрачную картинку и начинает заново. Опа, теперь на островке безопасности стою я и беззаботно глазею по сторонам. Это он что, дальше назад по времени переместился? Со здешней техникой и магией определенно надо разбираться, есть чему поучиться. Вот на мое плечо сзади падает рука менталиста. Какое-то время занимает наша беседа, слава богу, без звука. А что, со стороны вполне безобидно смотрится. Вот этот мудила собирается уходить, вот я его за рукав хватаю, вот он вырывается и несется под машину. ХМ. Все слуги закона, не сговариваясь, смотрят на меня. На рефлексе улыбаюсь им, поднимаю вверх раскрытую ладонь и машу несколько раз. От них отделяется высокий тип в форме, подходит ко мне и бросает кончики пальцев к своей фуражке. Капитан Средников, полиция Соты. Господин Ржевский, раз вы еще здесь, позвольте задать пару вопросов. С вашей стороны было очень любезно задержаться. Ух ты, видимо, не такая и простая у меня фамилия. Мою заминку служака истолковывает по-своему. Я понимаю, что нужен ваш совершеннолетний опекун, но ситуация ясная и разговор, формальность. Спрашивайте, коротко киваю. Что от вас хотел сбитый? Да хрен его знает. Выдаю без паузы чуть ли не раньше, чем он завершает вопрос. Я, если честно, задумавшись стоял. Его первые слова мимо ушей пропустил, своих проблем хватает. Чистая правда, пусть и не вся. Попутно мелькает мысль. Да чего хорошо, что мой бонус первородной расы на понимание любой людской речи здесь работает. Вот был бы номер, додумывать мысль не хочется. Все их языки другим способом не выучишь, а как тогда общаться? А потом, Приятно, чё, и риска нет, и опыт общения с местными нарабатывается, еще и в такой ситуации. Потом он сказал, что уходит, развернулся и пошел. Я его задержать пытался, вы видели. Менталист шел вдоль островка безопасности. Куда бы он направился дальше, из показанной магом иллюзии неясно, прямо или под прямым углом. Он вырвался, и по диагонали под фургон, киваю на борт, разрисованный овощами. Он вам представился, то-то и оно, что нет. Я его об этом как раз спрашивал, когда он под машину рванул. Спасибо. Капитан еще раз бросает пальцы к фуражке. Вопросов больше нет. А как вы меня узнали? Спрашиваю уже в спину. Шутите. Он на мгновение оборачивается через плечо. Затем молча тычет пальцем на фонарь над головой. К тому, если присмотреться, прикручено еще несколько непонятных блоков. Занятно. Есть о чем подумать. Через какое-то время ни в чем не виноватого водителя отпускают и он уезжает. Из только что подъехавшего агрегата с глухим кузовом вылезает пара человек в одинаковой одежде. Один из них двигает пальцами, и тело сбитого поднимается вверх ярда на полтора. Не понял, это что за магия такая? Менталист, оставив на дороге фрагменты раздавленного черепа, плавно плывет по воздуху и исчезает в транспорте, словно ничего не весит. Буксирующий его маг в спецовке отряхивает руки. Затем возвращается в кабину. Видимо, объяснение происходящему придется искать в другом месте. Ладно, легко отделался. Интерлюдия. Разговор двух неустановленных абонентов. Содержание беседы защищено от прослушивания специальным протоколом Магосити дома Воронцовых. Не получилось. Подробнее, Ржевский-младший как-то вывернулся. Как, не знаю. Мы специалиста послали, прикрытия у него не было. Сейчас получаем записи с перекрестка. Но это не быстро. Там Маготехна, с полицией договориться уйдет время. Что известно на этот момент? Специалист резко ушел со связи. Амулеты как отрубило. Опускаю детали. В итоге его тело сейчас в морге. Я тоже удивлен. Сбит машиной. Это же Ржевского должны были сбить. Да, не могу понять, как пацан от закладки избавился. Очень плохо. Я разочарован. Ваше сиятельство, мы берем такие деньги потому, что не врем. Если бы я хотел уклониться от заказа, я бы просто оставил предоплату себе и не вышел бы на связь. Я погорячился. Человек молчит. Знаете, извиняюсь. Спасибо, что уведомили. Это наш долг добросовестного исполнителя. Разрешите вопрос? Да. Заказ в силе. С чего бы мне его отменять или приостанавливать? Вы в курсе, какого именно специалиста мы лишились? Если Ржевские смогли, ментал. Старший собеседник перебивает молодого. Исполнял менталист, да, ранг почти пятерка. Странно, пацан не должен был соскочить. Заказчик рассуждает вслух. Ржевский-младший должен был овощем стать и исполнить все команды дословно. А он вместо этого вашего человека к праотцам отправил? Именно. Я и подумал, вы можете не захотеть рисковать до выяснения. Мало ли, какие у их фамилии возможности могли открыться, намекает звонящий. Все же изначальный род, один из. А если предположить, что нашего исполнителя разговорили перед тем, как посередине золотого квадрата наглухо переехать? Такое могло быть, вполне. Пока нет записи, но есть хронометраж. Минут 10 наш человек и ваш заказ стояли на островке безопасности, беседовали. Содержание разговора теперь тайна, выводы делайте сами. Возможно, вы правы. Заказ на сутки ставим на паузу. Если вы по своим каналам что-то выясните, нам не сочтете за труд сообщить, не наглеете, кто на кого работает. Мы на вас, но у нас нет ваших возможностей, говорю честно. Если у вас появится информация, которая помогает решить вашу же проблему, согласен. Хорошо, сообщу, если что-то всплывет. Кстати, в порядке обмена мнениями. Вы не туда думаете. Объясните, вы считаете, что у молокососа какие-то таланты проснулись, которых раньше не было? Это первое, что приходит в голову. Мне думается иначе. Скорее, нам мешает третий, просто мы пока не поняли, кто. Либо Ржевские откуда-то нашли прикрытие, наняли защиту. Объясните, вашего менталиста пятерку мог обезвредить его более сильный коллега. Теоретически, ваше сиятельство, у Ржевских денег нет платежи на участке оплачивать, за воду вон, год должны. Откуда у них такой специалист? Бесплатно никто ничего не делает, не могу прокомментировать. Но у изначального рода, даже захеревшего, могут быть свои возможности, нам непрозрачные. Мы с вами просто не из их круга и не исключено, что знаем не все. Вы уверены? Интуиция. Спасибо, я серьезно отнесся к вашим словам, копнем в эту сторону. До этого, в другом мире. Пограничный отряд ШГС, застава Зейсон. Что делать будем? Гномы Хердманы переглянулись. Те из них, которые остались в живых и засели в развалинах полуподземного комплекса. Может, попробуем в Блокгаус добежать? Предложил один. Туда галерея напрямую ведет, защищенная. Там дольше продержимся. Была галерея защищенная, сердито проворчал второй. Плиты сверху посрывало, все как на ладони. Сейчас опять бахнут. Все, не сговариваясь, посмотрели в сторону противника. Да-дах, допотопный, но исправный броневик перезарядился, навелся и послал очередной снаряд по группе строений. Эдак они нас скоро совсем доколупают. Эльфы выбрали беспроигрышную тактику. Садили по одному из домов в несколько смычков, пока он не превращался в кучу щебня. Броневику усердно помогали малые мортиры, ведущие навесной огонь. Гномы, соответственно, вынуждены были перемещаться из разрушенного укрытия в следующие по счету здания, которых на территории осталось уже немного, по крайней мере, пригодных в качестве защиты. С тем легким вооружением, что сейчас было в распоряжении пограничников, даже эти бронированные мастодонты являлись непобедимым противником. Хоть бы живьем полезли, что ли, а то все издалека да издалека. Помечтал чуть-чуть невысокий стрелок. Они нас и оттуда на части успешно разбирают, живьем потом полезут, как добьют. Зачем им рисковать? Глава 2. Нашу придумку украли, неожиданно для всех констатировал единственный одетый в штатское, тоскливо наблюдая по очереди то за небом, то за ушастыми на земле. Соотечественник переплыл ночью реку голышом, даром что вода ледяная, распаковал из водонепроницаемого узелка одежду и решительно потребовал старшего. Командир на вопросы земляка об экстренной связи равнодушно пожал плечами и предложил полсуток подождать. Двухсторонних амулетов не было, а односторонние использовались той стороной по графику. Вызов приходил сюда и разговаривать можно было лишь после этого. Гражданский истерил, орал об угрозе с того берега, напирал на срочности, сокрушался, что у армейских долба даже варианта быстрой связи на острый момент не предусмотрено. Как такое может быть? Поправлять, что граница не армия, не стали. Приняли бы его вообще за лазутчика, сеющего панику, и навернули бы по голове да в подвал до поры, но гнома с эльфом не перепутаешь. Свой, как ни крути. А с утра оказалось, что говорящий на нескольких языках земляк, притворявшийся торговцем с противоположного берега, оказался прав. Чистым торговцем, кстати, он точно не являлся. Во время первого удара из трех десятков личного состава уцелели лишь те, кто наплевал на субординацию и команд новичка слушался буквально. Какую придумку они у нас украли? Оживился десятник. Хоть поболтать перед тем, как, раз иного не остается, поняли присутствующие. Особой перспективы нет. Отход из укрепления на полдесятка строений простреливается эльфийским броневиком даже лучше, чем сам опорный пункт. Кое-кто попытался уйти, вон, только ошметки тел по дороге. Пушку на махине видишь, одетый в гражданское и отзывавшийся, по его же словам, на имя Драга приподнялся над ходом сообщения. Еще какое-то время назад галерея была прикрыта и сверху, но сейчас, после чересчур успешного обстрела, незафиксированные по мирному времени перекрытия посрывало и прямо в теме сверху весело светило солнышко. Какое-то новое слово в технике, подхватил кто-то из молодых. Ему же трансмиссию должно отдачей порвать в клочки. После первой сотни выстрелов точно, а он как новенький. Прочие с интересом прислушались. На упомянутый феномен обратили внимание и другие, просто лень думать. Последние минуты можно провести веселее. Не новое это слово, твердо покачал головой якобы гражданский. Пушка на амортизирующей подвеске, наша старая тема. Ты молодой, не застал. Просто врагов у нас для такой техники не было в свое время. Изобрели, попробовали делать на потоке и пораздавали, кому не попадя. Зачем было раздавать? Мы ж не думали, что лесники к нам в горы попрут. А ушастые вон, по нам из нашего же сориентировались. Ты сейчас что-то еще хотел сказать, я заметил. Что, броневик расколупать мы отсюда не можем, так, хотя и достаем кое из чего. Да, а по нам он садит мало не снайперски, даже если попадаем в него. Бестолку. Так, гражданский выглядел уставшим от учеников учителем. Ну, вы кое-чего не заметили. Вон псевдоптица в небе висит, ярдов 100 вправо от водокачки. Видите? Да, но толку с нее, она по нам пока ни разу не выстрелила. Ей это и не нужно, огрызнулся Драга. А вреда от нее больше, чем от броневика. С каких кочерыжек? Тут уже возмутились все без исключения. Своим великоумием купец откровенно обесценивал не такой уж и скудный опыт пограничников. Терпеть подобное не хотелось. Глаза это броневика, со вздохом пояснил Драго. Броневик, типа кулака, садит по нам, не дает ни сбежать, ни ответить. Но вас его точность запредельная не смущает? Эй, служивые, вы чё, не видите, что он 7 раз из 10 с закрытой позиции работает и попадает? Это и есть наша придумка, которую они украли, корректировщик в тандеме. Не совпадение? Пожилой капрал по примеру гостя тоже высунулся над ходом сообщения. Я просек, но не думал, что псевдоптица с ушастым десантом и броневиком связаны. Думал, так, шалят их маги зачем-то. Еще как связаны, кивнул гражданский уверенно. Они потому не лезут вперед, и нас издалека разбирают, что видят результаты оттуда. Тут же корректируются на ходу, если мажут. Хердманы переглянулись. Ты с ночи знал, что они сегодня попрут. Поэтому связь с Большой Землей хотел, командир малой базы, формально отвечавший за тему, был уже на другом свете и претензий принять по техническим причинам не мог. И попрут именно так, добавил многоопытный капрал пытливо. Молодежь не шарит, но я был за то, чтоб к тебе прислушаться. Просто мой голос не перевесил, подтвердите, братва, знал, не знал, какая теперь разница, попытался уйти от прямого ответа купец, отводя взгляд, намекнуть могу. Голышом в мороз через реку я обычно не плаваю и на той стороне в миллионерах числился. А сейчас, хохотнул сержант, уже предполагая ответ, прочие тоже оживились. Если разобраться, последние минуты опорного пункта для его обитателей были не такими уж и грустными, а на том свете все рано или поздно будем. Сейчас там являюсь преступником, подозреваемым в массовом убийстве. Капрал вопросительно изогнул бровь. Драго явно плюнул на секреты и ответил честно. Машина штабная у них на воздух взлетела вместе с кое-каким командованием накануне. Должна была, по крайней мере, что оно дало. Ты немного ли спрашиваешь? Возмутился смежник. Да скоро поровну будет, флегматично вздохнул пожилой гном. С того света еще никто ничего не разболтал. Координация на разных участках в ближайшее время будет отсутствовать. Нехотя ответил торговец, я видел, что не успеваю сюда, еще и дублирующие агентурные сети начали арестовывать, как по команде. Буквально за час пару десятков голов в кандалы ушло. Видимо, их контрразведка с менталистами посотрудничала успешно. Все помолчали. За простыми вроде бы словами стояло кое-что достаточно сложное и драматичное. Если нам не повезет, может хоть кто-то на другом участке границы отбоярится, закончил пояснение Драго. Видели, остальные каркасы пальнули по разу и уехали сразу, только один нами занимается, да, вот это оно. Значит, я на той стороне все правильно рассчитал. Кому-то из наших, глядишь, шанс будет. А чего ты ночью молчал об этом? У меня мандата от престола в кармане нет, не носит его на той стороне. Я и так полсуток перед вами из штанов выскакиваю. Драго сдержал рвущееся наружу ругательство. Старший ваш, вон, пока не началось, не чесался, ни связи, ни, выдохнул штатский, успокаиваясь, а связь с Большой Землей через 2 часа, даст Бог, все доложим, если бы я пешком побежал, быстрее не стало бы, дожить бы те 2 часа, лаконично заметил капрал в тишине, которую нарушала лишь стрельба с той стороны, все, что ты рассказал, хорошо б через амулет передать, лучше передать то, чего я вам не рассказывал, опять огрызнулся гость, у нас на каких вариантов? Десятник внимательно наблюдал за гражданским и что-то уловил. Есть варианты, Драго снова опустил глаза, но рискованные. Говори, те, что еще оставались в живых, плотно обступили штатского. Динамическая защита на броневике стоит, нехотя раскололся соотечественник. Так-то, из нашей самой обычной семерки уже бы давно его сделали. Я в него 2 раза попадал из семерки. Не берет. Я и говорю, новая динамическая защита. Не тяни ты резину. Серьезно предложил капрал, договаривай, секрет это, если из вас кто в плен попадет да на той стороне не выдержит и обмолвится, полезный контакт пострадать может, ночной пришелец не уточнил, чего именно рискует не выдержать любой из гномов, попав в плен к эльфам, но оно и так было ясно, если не скажешь, все тут ляжем, кому потом твои секреты нужны, резонно возразил капрал, а контакт на той стороне как бы сейчас поступил, будь он на твоем месте. Это совсем новые варианты, их только придумали, еще не пробовали, нехотя выдавил из себя Драго. Понятно, Наша ответная разработка по тактике на их новшества, но пока только в штабе. В самом верхнем штабе, кивнул капрал, не отводя взгляда. Колись, какая, как с этим глазом в небе справиться, чтобы броневик нас не видел? Не удержался кое-кто из молодых. Псевдоптицу, никак, она вообще не из плоти, магическая голограмма. Нет у вас здесь ничего, из чего по ней засадить можно, отрезал сотрудник информационной службы. Ружье надо специальное. С другой стороны, этот глаз и вреда материального не наносит. Опасен лишь тем, что видит нас да куда не надо передает. Стреляет-то все равно броневик, его рубить и следует. Малые мортиры без него перекашляем с божьей помощью. Как рубить броневик? Капрал видел, что ночной гость сейчас поддастся, и дожимал. Двухходовка. Сперва динамическую защиту надо с брони посшибать, это первая подгруппа должна сделать. Вот отсюда, Драго махнул в сторону Блокгауза. Потом будет буквально 1,5-2 секунды, пока он другим боком не позвернется. Дальше, в те сегменты брони, которые останутся без шашек, засадить уже с того ракурса, продолжил гражданский. Были бы у вас тандемные боеприпасы, тогда и исхитряться бы не надо было. Но чего нет, того нет. Хм, ага, из чего бы лично ты эту защиту сбивал? Капрал не был самым старшим из присутствующих по званию, но оспаривать его первенство сейчас никому в голову не пришло. Да из чего угодно, фыркнул купец. Хоть из ружбайк или зушкой, она все равно по материальным объектам только, сейчас без толку стоит. А в небе только голограмма работает, ей зушка до задницы. Чего мнешься? Работа больно ювелирная. Боюсь, из вас никто не справится. Почему так думаешь? Вижу же, как вы с оружием, простенько вздохнул Драго. Неплохо, но не запредельно. Те, кто подобное проворачивает, вам не чета. Извините. Сам сможешь? Давайте ружбайку, пожал плечами ночной пришелец с той стороны. Понимаю, что запрещено правилами, но вы сами предложили. Точно сможешь? Капрал без намека на колебания потянул из-за спины личное оружие, уверенно протягивая его земляку. Вы, главное, по открытым сегментам потом не промахнитесь. Получив в руки неполагающийся ему по закону ствол, представитель смежной организации изменился буквально на глазах. Через минуту будьте готовы, сказал он. Если вы первый раз по первой дырке в защите промажете, а я еще жив буду, будьте готовы второй раз пробовать. Уже по другому борту, он быстро развернется, и будто привидение унесся по ходу сообщения. Если он пропадет, ты потом за личное оружие перед престолом да правнуков не оправдаешься, бросил сержант капралу. Если он пропадет, то и из нас никто ни перед кем оправдываться потом уже не будет, резонно возразил ветеран. По заглубленной бетонированной галерее сообщения, с которой взрывной волной посрывало верхнее перекрытие, по направлению к реке то и дело приподнималось, убегая вперед, гражданская гномья голова без армейского головного убора. Она словно оглядывалась по сторонам, решая, в какой поворот траншеи свернуть, чтобы выбрать позицию получше. Спасибо за все, хорошо погуляли, заходи еще. Старый капрал, временно назначенный исполняющим обязанности начальника над всеми, вопреки невысокому званию, ухмыльнулся и обнял штатского. Остальные оставшиеся в живых по очереди повторили. «Да уж лучше вы к нам», — весело гоготнул Драго, отступая назад к висящему в воздухе овалу портала. «Я ближайшее время в столице осяду, буду вам на амулет пописывать. Каждый день не обещаю, но координаты сброшу. Забегайте, когда захотите. С меня пиво, шнапс, бабы с нормальными сиськами». Броневик эльфов сработали с первого раза, хотя и не как планировалось. Задним числом сообразили. Фугас или термуха задевает нормальный кусок защиты и потом проще попасть. Вот чем надо было. Но опять же, таким пуляются спецы, которые способны уложить снаряд в малый радиус попадания от предыдущего попадания. А на Зейсоне таких на тот момент не было. Драго предложил, и исполнил, нормальный вариант для остальных. Крупняком или зушкой позбивать все лишнее, потом жечь. Вышло смешно, почти комично. Экипаж ушастых попался стреляный, сразу дали дёру, как только просекли, что им сбивают защиту. При этом эльфы внутри машины уже не обращали внимания на то, кто у них рядом или стоит сзади, прикрываясь броней. Их же пехота резвым соратникам на нервах сама засандалила в бочину тандемным за то, что подавили мясо, лежавшее под каркасом. После этого наступление противной стороны на опорный пункт временно захлебнулось, хотя от горизонта и маячило некое подкрепление. Во время сеанса связи ночной гость потребовал канал напрямую с кем-то из правительственного квартала, выгнал всех из комнаты и говорил минуты полторы. Через еще четверть часа на территории заставы открылось окно портала и пришла помощь, причем не от своего пограничного округа, а вообще из армии. В общем, дам знать, решительно подвел итог знакомству Драга, салютуя новым знакомым двумя сжатыми над головой ладонями. «Бывайте», и шагнул назад. Овал транспортной системы почему-то вместо привычного зеленого цвета на какое-то мгновение мигнул оранжевым. «Что это?» – обеспокоился самый молодой Хердман. «Да наводки, поди, от магии ушастых», – беззаботно отмахнулся резко выросший в должности капрал. «Остаточные, не парься, настройки сами уточнятся за сутки, завтра уже все нормально будет, я за Драга беспокоюсь». Оранжевый цвет, координаты могли сбиться на той стороне, вдруг куда ни туда прибудет, такой нигде не пропадет, хохотнули старшие товарищи. «Погнали, столичные бочку Эля для нас забыли, говорят, другим отблагодарить не могут за стойкость, так хоть так, все то время, что я с погибшим выяснял отношения, за происходящим на перекрестке ярдов сотни наблюдали из одной из машин, стекла у нее черные и зеркальные, потому я не сразу сопоставил и сообразил, опять же, дистанция, я без оптики, пока пригляделся, еще и невзначай, чтобы внимание не привлекать, но делать было нечего, времени вагон, в такие моменты всегда стоит тщательно изучать обстановку, чем я и занялся, в машине за непрозрачными, для других, не для меня, стеклами сидел человек, глаза узкие, лицо на окружающих не похожие, я поначалу подумал, мне показалось, но потом напрягся и рассмотрел получше. Этот наблюдатель ни во что не вмешивался, признаков жизни не подавал, даже почти не шевелился. Единственная промашка, которую он допустил, изначально им по определению не просчитывалась. Мой расовый бонус видеть сквозь землю включается, кстати, далеко не дискретно, тут просто удачно сработало. Стекло это, более чем на 0,8 бывший песок, только расплавленный и затем специальным образом обработанный, плюс добавки. Толщина небольшая, моим глазам не помеха. Во всяком случае, меньше напрягло, чем дистанция, на последнюю я пока проморгался и настроился невооруженным глазом. Когда я уже почти ушел от островка безопасности, машина тоже тронулась с места и свалила за поворот. Интересно, что это было? Поставил в памяти заметку на будущее на всякий случай. Глава 3. На нашу столицу даже близко не похоже, хотя сам город интересный. Транспортный портал службы, конечно, предсказуемо моргнул на малую массу одиночки, обычно их для личной эвакуации не используют, все равно что из гаубицы по воробьям садить, они для другого предназначены. Согласен, из-за недовеса могла возникнуть погрешность, к тому же с передовой, мало ли какие эльфийские наводки на местности остались, но не настолько же, ну, сотня ярдов отклонения, ну, две, ладно, миля, однако в этом месте не то что своими не пахнет, а даже и страна другая, еще нюанс, я не сразу сообразил по запаре, я нынче в человеческом теле, вот это же, интересно, а обратно в себя можно отыграть, очень хочется надеяться, что да, хорошо, не к ушастым занесло, не видать их вокруг, вот был бы номер, а я без оружия, интересно, из чего сделаны эти здания, раз, два более сотни этажей, ничего себе, цементирующий раствор в кладке даже представить не могу, из чего замесили, чтоб такую нагрузку держать, а ну как легкое землетрясение ахнет, верхние этажи точно вниз посыпятся, да и вся конструкция тоже, а это не одна сотня ярдов ввысь, оно же и в округе внизу всех поубивает. Или нет у них тут землетрясений, тоже возможно, хотя лично мои ощущения говорят, что местность сейсмоопасная, я все же из подгорного народа. Странно это, кто в сейсмической зоне две сотни этажей вверх забабахивает, мы не идиоты так строить, эльфы может и идиоты, но не захотят, а орки и человеки не смогут, даже если очень захотят, руки у них не под то заточены, да даже если и не в сейсмической зоне, честно обрываю себя мысленно, все равно, поди, возведи такое, нет нужных технологий в мире, в моем мире, в душе начинает скрестись червячок сомнения, что это не просто не тот город, шагаю по проспекту дальше, внимательно смотрю по сторонам, эй, подвинься, в спину между лопаток без затей ударяет чужой локоть, извиняюсь, на автомате бросаю через плечо, разворачиваясь, пара человек-подростков тянут мимо меня здоровенную картонную коробку, хотя извиняться должны вы, добавляю по инерции, когда меня без лишних слов отодвигают в сторону. Пошел нахрен, кретин. Сейчас глаз на жопу натяну, лениво и между делом бросает человечий детеныш лет 15 от роду. А ну иди сюда, мартышка, делаю шаг следом. По-хорошему, малолетнего дебила надо бы догнать и растолковать кое-что вручную о правилах поведения. Но тянущие дурацкий груз люди не обращают на меня никакого внимания и бодро волокут свою поклажу дальше, в направлении здоровенных стеклянных дверей во весь первый этаж высотой. Свое расовое прозвище, кстати, проглотили, не поморщившись. Странно, дома человеки за такое бросаются без предупреждения, как и орки за вонючек, а эльфы, за ушастых. Мы, соответственно, за коротконогих. Ладно, пусть живут. Покамест, невыясненной остается интрига, какой у меня теперь самый главный мужской, КХМ, атрибут. Но в центре миллионного полиса подобное, пожалуй, лучше не прояснять. Достань при всех, сраму не оберешься, а щупать сквозь штаны еще хуже. Примут не пойми за кого, потом красней. А репутация священна и мне свою, кроме прочего, вдвойне оберегать следует. Подумав еще немного, признаю мысленно то, во что никак не хотел верить. Вокруг люди, только люди, одни сплошные люди, хуманы. А где все первородные? Ладно, не все, но хоть кто-то еще, народу вокруг сотни и тысячи, улица здоровенная, но все как один расы человеков. Куда я попал? Нет таких мест на земле, чтоб только людишки и никого из наших. И ладно бы, только наших, но на гномах список первородных не заканчивается. Ушастые где? Черт бы их побрал, не то чтобы я прямо жаждал их тут сейчас встретить, особенно с учетом того, что воюем друг с другом, но их не видать. И орков не видно, арквудов тоже, гоблинов, хобгоблинов, далее по списку. Никого, кроме людишек. И как теперь быть? Ладно бы, просто занесло не туда, выбраться отовсюду можно, хотя попал еще и в чужое тело. С собой надо быть до конца честным. Похоже, не только тело чужое, а вообще весь мир. Нет у нас таких зданий, дорог, машин. И такого количества хуманов на улице без первородных рас тоже не бывает. На заднем плане возникает мысль, что здания такие огромные и тупые именно потому, что человеческими руками сделанные. Без ума, иначе говоря, кто из людей когда что путное сотворить мог? Поднявшись с лавочки, какое-то время бреду дальше, слегка потерянный. Шок имеет место быть. Успокаиваясь, продолжаю изучать на автомате все подряд. Вот еще одна непонятка. Стыковочных швов на домах, уходящих ввысь, нет вообще. Монолит, что ли? Это, конечно, объясняет высоту строений, как и необыкновенную смелость их проектировщиков, но что тогда за технология возведения? И каким это образом криворукие человеки научились строить дома-монолиты в сотню уровней, этажей по-местному? Если даже я представляю себе такое с большим трудом, интересно, а каких размеров тогда у них опалубка? Из чего они ее ладят? Деревьев такой высоты не бывает, какие еще варианты? Или местные людишки в науке преуспели, новые материалы придумали? Да ну ща-щас, с разбегу, где им, убогим? Ладно, идем дальше, смотрим. Эту большую бутылочку дайте, решительно выгребаю из карманов все бумажные деньги и металлические монеты. Порядок цен, покупательную способность и ориентиры в цифрах можно исследовать разными путями. Почему бы и не совместить приятное с полезным? А лет нам сколько, молодой человек? Удивляется женщина лет 35-40, стоящая за прилавком небольшого магазинчика на ступеньках. ХМ, специально зашел сюда, где мало народу, чтобы внимания не привлекать. А у нее голос, как у унтер-офицера на плацу. Того и гляди, прохожие с улицы обернутся. Не понял, вежливо наклоняю голову к плечу, стараясь выглядеть как можно более доброжелательным. Не достигшим минимального порога возраста продажа алкоголя запрещена, продавщица слегка настораживается, почему-то косясь на мой браслет и на нагрудный карман по очереди. Есть у тебя нужный возраст, да разве ж это алкоголь, вздыхаю, тоскливо глядя на местную цифру 4 с дробями после запятой на этикетке. Только и хорошего, что емкость, а так, компот, исключительно кишки прополоскать. В здешних величинах пузырек с темным портером тянет на 1,5 литра. Хотелось бы, конечно, чего-то посолиднее как в градусе, так и в объеме, но мне еще в школу идти. Это тело учится в последнем выпускном классе местной гимназии. Сколько тебе лет? Продолжает интересоваться продавщица. Изрядно, но вслух о таком не скажешь. Еще раз честно вздыхаю. Если я это несовершеннолетнему продам, во-первых, штраф на магазин придет, она касается пальцем моего браслета. Не обязательно, но очень вероятно. Видимо, какое-то устройство слежения. Я попытался включить и глянуть, но сходу не вышло, отложил на потом. Отгадай, что со мной потом хозяева магазина сделают. Завершает пояснение миловидная в принципе женщина. Единственный вариант, если ты благородный, вам закон не писан. Фамилия твоя какая? Решительно стаскиваю с себя артефакт и отодвигаю его в сторону по прилавку, требовательно глядя по очереди то на женщину, то на портер. Проследив за ее глазами, достаю из нагрудного кармана небольшой тяжелый прямоугольник, который тут же присоединяется к браслету. Насколько чувствую, устройства связаны и работают в паре, как куплю пиво, сразу начну разбираться. Откуда знаете, что я благородный? Видно же по замашкам, она пожимает плечами. Претензии во взгляде до небес, сам подчеркнуто корректен. Небогатый, благородный, стеснен материально. Вы умная, чуть подумав, добавляю, не только ослепительно красивая. А что, мне не жалко, ей приятно. Если же со мной предыдущим возраст сравнивать, то и вовсе фемина в самом соку, особенно по нашим меркам. И что вам до моей фамилии? Все-таки решаюсь задать лобовой вопрос. Она порой может помочь своему обладателю, нейтрально улыбается фемина. О, прогрузилась. Ты что ли сам Ржевский? После соприкосновения пары браслетов в воздухе после паузы на мгновение загорается объемный рисунок. Пробежав по изображению глазами, успеваю прочесть, спасибо подготовке, что таким образом активируется, ни много ни мало, мое же усеченное досье. Здешние, в браслете закрепленное в том числе и как идентификатор для всех, кому интересно, и кому я допуск дам, как сейчас, снятием браслета с руки. Прикольно здесь знакомство выглядит. Ну да, теперь настает моя очередь настораживаться и напрягаться. Дмитрий Иванович Ржевский я. А что, какая-то проблема? Нет, с учетом твоего рода никакой проблемы. С пивом. Она осекается и меняет тему. Вас же всего двое в роду и осталось. Приятно, когда тебя узнают заочно, киваю ей в ответ, старательно подбирая формулировки. Да, нас с дедом двое, но надеюсь, это только пока. У меня вся жизнь впереди, а дети, дело не хитрое. Раз-два и готово. Величие нашего рода еще осенится многочисленным потомством. Дай бог, с вашими-то раскладами. Серьезно желает продавщица. Слушай, Дим, а это правда, что вы из усадьбы выезжать отказались? И всех на три буквы посылали, не глядя на титулы, вплоть до... Она поднимает палец в потолок. Понять бы, о чем речь. Ржевские родовой вотчиной не торгуют. С языка в ответ, по счастью, слетает стандартная фраза предшественника. Это наша земля и мы будем ее защищать. В любой ситуации, любой ценой. Хорошего дня. Продавщица с сожалением прикусывает нижнюю губу, провожая взглядом исчезающую в моем рюкзаке емкость с темным портером. Совет от незнакомой женщины примешь? Приму с благодарностью, четко касаюсь подбородком груди, забрасывая школьный баул за спину. Советы, особенно в моем положении, следует выслушивать абсолютно все. Другое дело, каким из них и как следовать. Тогда даже пару, она словно решается на что-то. Не держись хоть ты за старину, а, мир меняется. Тому, кто к прошлому прилип, в будущем лучше точно не станет. Живи будущим, не прошлым. А вы о чем сейчас? Да у вас вон, даже язык, как моя прапрапрабабка разговаривала. Ее словно прорывает. Ладно, не мое это дело. Упс, залет. Каждый первородный отлично понимает любую речь младших рас. Люди еще зовут разными языками, говорить тоже может свободно. Когда я на местные языки настраивался, ориентировался по памяти предшественника. Видимо, где-то недоработал. Черт, дома сыпались и на меньшем, а здесь вдобавок менталистов, читающих чужие мысли, как собак нерезанных. Хотя мое сознание первородного для людишек должно быть закрыто по умолчанию, но черт его знает, как работают в новом мире старые расовые бонусы. Вдруг не линейно, а дискретно или рандомно. Спасибо большое, учту на будущее, обещаю искренне. Мимикрия в моем конкретном случае – единственный способ не засыпаться. Сам кровно заинтересован. И завязывал бы ты с алкоголем, никого водка до добра не доводила, еще и в твои годы. Или будешь, как те ирландцы. Никакого удачного ответа в голову не приходит. Говорить, что портер не водка, пожалуй, не вариант, судя по ее физиономии. Интересно, а что с ирландцами не так, и кто это вообще такие? Спрашиваю вслух. Поговорка у них есть. Вначале Бог дал миру ирландцев, когда хотел, чтобы один народ покорил весь мир, а потом передумал и дал ирландцам Эль. И что ей тут ответить? А вообще, не мое дело, поступай как знаешь. Женщина неожиданно становится резкой. Если кто-то в стакан с молодых лет заглянуть любит, слова уже, как правило, бесполезны, поздно такого уговаривать. А уж вашу фамилию так и вовсе. Даже неудобно спрашивать, что не так с нашей фамилией. Вдруг еще чего интересного скажет. Вы не первый раз к ней цепляетесь. Хорошего дня. Продавщица решительно отворачивается и начинает демонстративно переставлять товар по прилавку, имитируя кипучую деятельность на ровном месте. Взаимно, вам тоже хорошего дня. Забрав свои вещи с прилавка, выхожу на улицу и с удовольствием подставляю лицо теплому солнышку. Если честно, думал этот портер попробовать сразу, спустившись с крыльца. Теперь даже неловко где-то начинать. Судя по невысказанным нюансам, фамилия моя хоть и известна в самых разных местах, однако репутация за ней тянется не всегда однозначная. Ладно, разберемся и с этим. Прикидывая по инерции, стоит или нет пить прямо сейчас, выхожу на проспект, скручиваю с полуторалитровой емкости крышку и принюхиваюсь. Неплохо вроде бы. Идущие мимо и навстречу толпы людей не обращают на меня никакого внимания. А с другой стороны, в школу после пива шагать все же не следует. Еще и в первый день на незнакомом месте. Завинчиваю бутылку обратно и направляюсь дальше. Пить пока не буду, окрестности погляжу. До уроков времени изрядно, осмотримся. Первая задача – понять, как обратно отсюда выбраться. Если это возможно, потому что не слышал я пока о путешествиях между мирами. Прямоугольник в кармане начинает вибрировать и свистеть. Осторожно извлекаю предмет двумя пальцами и внимательно осматриваю со всех сторон, врубая на полную расовый буст познания незнакомой техники. Вот белый кружок нагрелся. Нажимаю. «Добрый день, вы сейчас можете разговаривать?» Из малюсеньких дырочек прямоугольника, которые я только сейчас и разглядел, еле слышится даже не шепот, а шелест далекого ветра. Подношу дырочки к уху и громкость резко возрастает. Ух ты, интересное решение, даже не ясно, магия или техника. Давайте попробуем, лихорадочно перебираю в голове возможные варианты. Мы не вмешались в инцидент на перекрестке, продолжают говорить дырочки голосом, который даже не поймешь, кому принадлежит, мужик или баба. Да я вроде и сам управился, осторожно замечаю в ответ, сообразить бы, что это все значит. В голове предшественника намеков ноль, да. Кое-кто из наших случайно оказался рядом и наблюдал, как все происходило. Вы очень удачно вывернулись. Еще раз извините, что мы не вмешались. Наш человек был один и он бы ничего не смог сделать с менталистом. Мы его сразу установили, но вам сообщить не успели. Похоже, речь о той личности с узкими глазами в машине за зеркальным стеклом. Мы очень рады, что все закончилось хорошо, продолжает голос. Судя по нюансам, опасность для вас была серьезной, тьфу ты, да это же связанный амулет в форме плоского прямоугольника, материться охота, а я-то подумал, а уж как я рад, расслабляюсь, любая опасность нипочем, если моральный дух на высоте, лицо само расплывается в довольной улыбке, я извиняюсь за то, что беспокою вас, возможно, в неподходящий момент, но этот инцидент заставляет нас шевелиться, валяйте, предлагаю с чистой душой, шевелитесь. «Господин Ржевский, вы обещали представить план погашения долгов за вашу усадьбу, для нашего спокойствия в качестве будущих партнеров. Хрен его знает, о чем речь. Так, голос напрягается. Вы планируете снимать обременение? Каким образом вы собираетесь вернуться в совет, если ничего не делаете? Спросить бы тебя, кто ты вообще такой, не говоря уже об остальном. Но что-то подсказывает, это будет не лучшей стратегией». Возникли небольшие сложности, отвечаю на голые интуиции. Тот перекресток, где ваш наблюдатель не стал вмешиваться, кое-что, похоже, все-таки случилось. Что, такое ощущение, что у меня теперь отсутствует часть вспоминаний. Плюнув на все, рублю в лоб. Вы вообще кто и о чем сейчас речь, можете в двух словах из самого начала? Так, сделаем так, наш представитель лично свяжется с вами в ближайшее время. Вы не будете отрицать, что события местами выходят из-под контроля. На перекрестке я вроде бы справился, бросаю наугад, стараясь вызвать незнакомца на откровенность. На перекрестке вы действительно справились, вздыхает амулет, в этот раз, но кто поручится за следующий, да и заново договориться надо, раз вы ничего не помните. Грех спорить, вздыхаю вслед за ним, еще бы понять, как с таким в будущем бороться. Именно, мы не меньше вашего заинтересованы в том, чтобы у вас все было в порядке. Возможно, во время прошлой беседы мы не нашли достаточных аргументов, чтобы вас убедить, что вы предлагаете в данный момент. Тот, кто задает вопросы, управляет беседой. Мы предлагаем еще раз пообщаться лично. Наш представитель сам найдет вас в ближайшее время. Даже не знаю. Надо быть идиотом, чтобы не попытаться выжать из ситуации что-нибудь еще. Прямой враждебности с той стороны нет, но, судя по контексту, записными друзьями мы тоже не являемся. Опять же, разговор идет на «вы». Деталь значительная. Мы настаиваем. «Пожалуйста», — мягко предлагает голос. «Валяйте, разрешаю», еще раз картинно вздыхая. «Если бы светило что-то плохое либо некая угроза, моего позволения таким образом никто бы не спрашивал, еще и через амулет. Это я уже сообразил. Большое спасибо за понимание». Стекло прямоугольника темнеет. «А ведь здесь есть какие-то негласные способы наблюдения», — доходит до меня с опозданием. «Я даже сам не знаю, куда сейчас пойду. Каким тогда образом меня будет разыскивать неизвестный собеседник? При этом сомнений в своей способности меня найти он не испытывает. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления». Глава 4. Вот это сиськи. Глазея по сторонам, на каком-то этапе забываю, куда шел. Голова сама поворачивается в сторону легкой фигуры. Обнять и плакать от восторга, если даст. Что интересно, сама девица вырядилась так, чтобы всю свою красоту скрыть. Свободная черная хламида в пол, на голове, черного же цвета накидка, да такая, что голова и лицо красавицы полностью скрыты. Только ладошки видать. Всем, кроме меня, я-то вижу под одеждой, а людям зрение не позволяет. Хорошо, расовые бонусы частично перенеслись в новое тело. Кстати, глаза у нее на мокром месте, отчего-то ревет под этой своей черной тряпкой. Другим незаметно, но я не другие. Подойти, что ли, познакомиться. Интересно, это пара мужиков, что за ней топает, охрана, или просто по своим делам идут. Браслеты на ней под длинными рукавами, кстати, из 24-каратной платины. Человеком может и непонятно, на нержавеющую сталь похоже, если металлов не знать, но именно что им. Правда, я сейчас тоже человек, хоть и сохранивший кое-какие предыдущие таланты. В этом месте только вздохнуть и себя пожалеть. Ай, что я теряю? Спрошу, чего ревет? В крайнем случае, откажет в знакомстве, подумаешь, потеря. Подойду и заговорю первый, вдруг ей какая помощь нужна. Другие-то все равно ее проблем не видят. Именно в этот момент охранники говорят ей в спину. «Мадина, госпожа Наджиб, немедленно вернитесь в дом. Хватит ломать эту комедию. О, язык другой. Впрочем, судя по ее одежде, предсказуемо. Не ходите за мной. Отстаньте по-хорошему. Позову на помощь полицию, вам же хуже будет». Огрызается девчонка из-под накидки на голове и ускоряет шаг, словно пытается от них убежать. «Ух ты, это я удачно здесь пошел. Решительно приближаюсь встречным курсом. Привет, красавица. Как дела? Эти мудаки тебе досаждают? Помощь не надо?» Ее миндалевидные глаза под непрозрачной для остальных черной вулью широко раскрываются в удивлении. «Ты кто?» На рефлексах тела выпрямляю спину, щелкая каблуками. «Ржевский Дмитрий, Иванов сын. Для тебя можно просто Дима». Двое ее соотечественников, судя по чертам лица, переходят с шага на бег, чтобы поскорее приблизиться к нам. Получается, действительно охрана, хотя и несколько иного плана, чем думалось поначалу. Одновременно на противоположной стороне улицы вторая пара людей, уже в одинаковых формах и со стволами, тоже бросаются через дорогу сюда. «Местный патруль? Зачем? Вроде же ничего не делаем. А тебя зовут Мадина?» Я подслушал, продолжаю спокойно демонстрировать, что суета вокруг меня нисколько не трогает. «Познакомимся? Вообще-то ты не можешь со мной первой заговаривать». Она перестает плакать и резко озадачивается. «Не страшно, не боишься. Я чего-то не учел, с другой стороны, не сдавать же назад. Я вижу, что ты плачешь. Главное держать голос потверже. Что у тебя случилось?» Когда на улице плачет женщина, нормальный мужчина не пугается, а старается ей помочь. Еще раз щелкнуть каблуками, что ли? А ведь я точно влез куда-то не туда. Она только руку подняла, а ее сопровождающие тут же притормозили. «Черт, да по этой дорожке вообще никто не идет», соображаю с запозданием. На широком тротуаре проспекта прочерчены две линии, цвет покрытия между ними красный, словно тропа меченая, на нее никто не наступает. А еще через каждые 10 ярдов корона нарисована. Человеческая корона, не наша, угловатая и кривая, но символ монаршей власти в ней узнать худо-бедно можно. Не понял, так это дорожка для местных монархов, что ли? Отмотав в памяти последние 10 минут, припоминаю. Да, по красной полосе кроме меня никто не шагал. Хоть и людно, народ идет где угодно, но на эту выделенку не заступает. Занятно. А она тогда кто? И почему лицо, и все остальное кроме ладошек, у нее тряпками закрыто? Ладно, была бы уродина, но красивая же. Мне-то и сквозь одежду видно. Даже не знаю, что тебе сейчас ответить. Резко впадает в задумчивость девица. Чего-нибудь попросить хотел, признайся. Даже пару слов на нашем языке специально ради этого выучил. Бог с тобой, какая пара слов? Обидится, что ли? Язык как язык, чего в нем сложного? Она в ответ напрягается еще больше. Лучше честно и сразу скажи, чего тебе надо. Какая просьба либо ходатайство? Первое. Хочу, чтобы ты перестала нервничать. Откуда знаешь? Ты ж плачешь, просто под покрывалом никто не видит. Тоже менталист. Не в том смысле, в котором ты думаешь. Не объяснять же ей сейчас разницу между первородными расами и ими, людишками. Тем более, что здесь первородных не видать, еще за сумасшедшего примут. Не врешь. Продолжай. В руках незнакомки появляется такой же прямоугольник, как и тот, что лежит у меня в кармане. Она щелкает по кнопке внизу экрана и ведет пальцем по загоревшейся световой полосе. Ух ты, так вот как эта техника работает. Говори дальше и извини, на слово верить не буду. Слежу за индикатором, раз ты тоже, она осекается. Итак, заново, кто тебя подослал и чего ты от меня хотел? Ты дура, может и не стоит насмехаться, но как тут удержаться? Красивая девчонка оделась в какую-то хламиду, даже лицо прикрыла. Без затей тычу в ее живот пальцем. Она ойкает и отскакивает. Значит, что-то случилось. Продолжаю. Топает по красной полосе, на которую больше никто не ступает. Кивок под ноги, ревет по-тихому при этом и думает, что никто не видит. Следом идут два хмыря, указываю взглядом на озлобленных охранников, которые почти подошли сюда. Вопрос. Что сделает в такой ситуации нормальный парень? Будет идти мимо по разрешенной стороне тротуара своей дорогой? Абсолютно серьезно предполагает девчонка. Хотя бы для того, чтобы не поиметь на свою голову неприятностей на ровном месте? Или у тебя другое мнение? Видимо, действительно дура. Прихожу к закономерному выводу. Хотя и красивая. Потому что любой нормальный мужик в таком случае тебя обязательно спросит, что случилось. Почему плачешь? Чем помочь? Кто виноват? Как наказать? Далее по списку. Да ну, незнакомка удивленно подается назад, словно пытается разорвать дистанцию. Вот так запросто, и пофиг на запреты, тебе закон что, не писан? А ну погоди, она начинает быстро листать воображаемые страницы на экране маленького прямоугольника. Текстовый запрос, моя фамилия ее письменностью. Амулет недолго думает, потом выдает такие подробности, что даже я с памятью предшественника их помню смутно. Ух ты, а ведь у меня точно такой артефакт в кармане. Полезная вещь, оказывается. Хорошо, что подошел к ней. И знакомство приятное, и обстановка сама местами доразведывается. Без этой подсказки мой расовый бонус на познание любой техники с прямоугольником почему-то буксовал до сего момента. Хочешь, браслетами потремся? Предлагаю, припоминая, как продавщица таким образом обо мне все выяснила. У меня больших секретов нет, а то ты еще больше нервничаешь. Чего? Браслетами потремся. Ну да, или я чего-то не учел. Не плачь, предлагаю миролюбиво, протягивая бутылку с портером, которую так и несу в руки от самого магазина. Лучше пивка садани, тоска и попустит. Я из этой бутылки еще не пил, только пробку скручивал, понюхать. Так что у тебя случилось? Второй рукой отвинчиваю при этом колпачок. Разогретая солнцем и тряской жидкость пенным фонтаном окатывает нас обоих с головы до ног. Черт, не подумал. Тот случай, когда решительность во вред, а следующий момент двое громил одолевают оставшиеся ярды и налетают на меня с кулаками. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее высочества Дали Аль-Футаим, третий в списке наследников одного из эмиратов. Один менталист К4 Горанга. Мерзко, занятно и немыслимо. Именно в таком порядке. Она, конечно, не думала, что ей всерьез удастся скрыться от сопровождающих, но не сидеть же в резиденции сложа руки. Право слово, как баран на заклание. Ходи по территории дожди, когда тебя в жертву принесут. Сильная менталистка, еще и почти сестра, рядом с Далией сейчас. Понятно, ее старому дяде Ишаку нах не нужна, Ему престол надо под себя подгребать любой ценой, причем срочно. Быть выданной замуж насильно за престарелого мудака, лишь бы сын дяди Дали спокойно на трон взошел, а ее задвинуть, как кувшин, считай, кончилась жизнь, не успев начаться. Хоть потрепыхаться им всем назло напоследок, пусть наивно и глупо, как сейчас, сбежать в город и шагать в никуда по старинной красной королевской дорожке, на которую, теоретически, никто кроме монарших семей становиться не должен. Понятно, что дядиных слуг это не остановит, но продолжить мысль не получалось. Не приходило в голову ничего конструктивного после «но», только молиться и идти дальше, делая вид, что не слышишь мерзких команд соотечественников вернуться в дом, как будто имеют они право ей приказывать. Суки. В реальности, будучи почти атеисткой, она весьма удивилась, когда небо словно услышало ее молитвы. Сразу после унизительного собачьего оклика в спину по имени, без лакоба, насоба, низба, как шлюхи, навстречу решительно приблизился невзрачный на первый взгляд парняга. «Привет, красавица, как дела? Эти мудаки тебе досаждают? Помощь не надо? Неужели Бог есть? Ты кто?» Эмоций проконтролировать не вышло. Незнакомец без затей представился в традициях ее же народа, смешно добавляя имя своего отца в насаб 2. Правда, вместо «ибн» он почему-то использовал диалектное магрибское «бен». Тоже странно, на выходца из африканского Магриба никак не похож, светловолосый, голубоглазый, но с картошкой, кожа северная, белая-белая. Парень по фамилии Ржевский был кем угодно, но явно не африканцем. Удивление рвануло далеко за верхнюю планку. Мадина отреагировала без заминки и разогнала ментал высокого для своих лет 4-го ранга, чтобы думать в уникальной ситуации быстрее. Всего этого не могло случиться, но оно происходило. Во-первых, незнакомец говорил с ней на одном языке, задумываясь, подбирая слова, но относительно легко, словно делал это регулярно. Откуда? Насаб, имя отца, он вообще назвал по-магрибски, остальная речь примерно как у выходца из залива. Физиономия и имя при этом русские. Кто таков? Во-вторых, в городе декларативно соблюдались уголовные правила абсолютно всех юрисдикций. Как и дома, никто не имел здесь права первым начинать беседу с покрытой незнакомой женщиной ее народа, соблюдающей канон. Храм. Запрещено. Может и не 7 лет тюрьмы, как в заливе, но на 3 года даже местного либерального законодательства этот Дима с ней уже наболтал. Все должны уважать обычаи всех. Хаоса в соте никто не потерпит. Если она решит официально заявить о его нарушении, сидеть ему в тюрьме. Боже, сделай так, чтобы это не был сон, взмолилась она мысленно. Если ты и правда протягиваешь руку помощи, а больше рассчитывать ни на что, пусть это будет не мираж. Мозг на бусте продолжил работать параллельно. Третье. Разговор с членом монархической семьи на царской полосе. Скорее даже не сам разговор, а тот факт, что парень пошел по красной дорожке, то, что она лишь двойник, никто не знает, лицо вообще скрыто под никабом.